Путевка в жизнь. Ну и руки у меня стали. Не руки, а грабли. Сухие, потрескавшиеся, в каких-то царапинах, ссадинах. Такое впечатление, что совхозная земля въелась в них навечно. Всего-то 3 недели прошло от начала моей трудовой биографии, а будто всю жизнь только и делаю, что руками навоз мешу. Я их и щеткой тру через каждые полчаса, и ногти до мяса состриг, а ничего не помогает. Теперь с такими граблями на гитаре не очень-то поиграешь. Ну да все равно не с кем. Хоть в совхоз опять иди, редиску дергать и в пучки увязывать. Все потому, что из наших 3 8-х классов решили собрать лишь 1 9. Новая директриса оповестила нас об этом еще в апреле. Согнала всех в актовый зал и обрадовала. «Отберем, — говорит, — в 9 класс самых достойных отличников, спортсменов, комсомольцев и... красавцев!» Насчет красавцев это уже я подсказал. Меня всегда пробирало на публичные шутки. И в тот раз все загоготали к моему огромному удовольствию. Все, кроме директрисы. «А тебя, — сощурилась директриса, — красавец! Я на пушечный выстрел к 9 классу не подпущу». Тут все еще сильнее закатились. И я по инерции. «А что вы хотите?» — спросила мою маму наш классный руководитель Татьяна Ивановна. «Новый директор — человек с амбициями, не может же она оставлять без последствий плоские остроты учеников. Так что ситуация серьезная. Действительно, для всех желающих мест не хватит. Будет конкурс, где все зависит от успеваемости и общественной работы. А у Алеши, извините, ни того, ни другого. Даже не знаю, что делать. Хотя сыну вашему, разумеется, нужно в институт поступать. Но тут сами понимаете, если у директора предубеждение». «Да это из фильма цитата», — завопил я. «Комедия «Кавказская пленница». Там еще Шурик этот в очках». «Вот пойдешь в ПТУ, будет тебе комедия», — отрезала Татьяна Ивановна. При слове «ПТУ» мама охнула и схватилась за сердце. Честно говоря, в ПТУ мне и самому как-то не сильно хотелось. «Значит так», — повернулась в мою сторону Татьяна Ивановна. «Списки 9 классников директору подает классный руководитель в середине мая. И рядом с каждой фамилией нужно указать положительные качества кандидата. Скажи-ка, Алеша, у тебя какие достоинства, кроме того, что ты... красавец?» «Я говорю, Татьяна Ивановна, помимо того, что красавец, еще и по химии отличник. У меня весь класс контрольную сдувает. Успеваю 4 варианта за полчаса отщелкать. И что без такого красивого все будут на химии в 9 классе делать, ума не приложу». Тут меня мама за рукав дернула. «Химия». Татьяна Ивановна задумалась. «Одной химии мало, нужно еще что-нибудь. Ведь ваш ансамбль на танцах играет. Это раз. Так и напишем». «Да какой ансамбль, Татьяна Ивановна?» — пожал я плечами. «Вовка Антошин в ПТУ уходит, а Юрка Вагин с родителями в другой район переезжает. Так что все, нет уже никакого ансамбля. Остались только мы с Лешкой Бакушевым». Мама сделала страшные глаза и снова дернула меня за рукав. «Ладно, это не важно. Напишем, что ты в художественной самодеятельности активное участие принимаешь», — сказала Татьяна Ивановна. «Кстати, у нас же ветераны будут на День Победы из Людиновского подполья. Вот вы им на концерте и сыграете. А у нас школа имени Алексея Шумовцова, героя-подпольщика из города Людиново. И ветераны подполья этого к нам каждый год приезжают. Традиция такая. Значит, за вами выступление, а главное, назначу-ка я тебя командиром 5-й трудовой четверти, — объявила Татьяна Ивановна. Напишу, что у тебя авторитет среди учеников». «Мечтаю!» — я даже руку к сердцу приложил. «Мечтаю, Татьяна Ивановна, стать авторитетным командиром-совхозником. Может, агрономом потом заделаюсь в совхозе нашем». И тогда мама дернула меня за рукав в 3-й раз. Так я и попал на бескрайние поля совхоза под названием «Огородный гигант», правление которого находилось в небольшой избушке недалеко от метро. 4 года назад, когда мы с мамой переехали на Коломенскую, все дивились. Вроде Москва, дома стоят высокие, а чуть к реке подойдешь, жизнь какая-то прямо деревенская. Пьяные компании с гармошкой орут орликина. Пацаны костры жгут на берегу Москвы реки. Моторки по реке плывут, тарахтят. А на другом берегу огромное стадо коров. Начали считать, 63 коровы насчитали. Теперь мы на том берегу и работаем, где коровы пасутся. Нас туда на пароме с нашего берега возят вместе с совхозниками. А концерт мы тогда с Лехой Бакушевым перед ветеранами здорово отыграли. Сделали попурри из военных песен и на две гитары разложили. Некоторые ветераны плакали, а одна тетка, вся в орденах, даже нас с Лехой расцеловала. Я играл, а сам все глазом на директрису косил. Вроде понравилось ей, сволочуги. А в конце хлопала вместе с остальными. Вот она, волшебная сила искусства. Помимо тех незаурядных личностей, которых отобрали в 9 класс, с нами в совхозе человек 10 дурачков-добровольцев трудятся. Те, что в техникумы и ПТУ собрались уходить. Им, судя по всему, делать нефига, так они с нами за компанию укроп пропалывают. В первый же день один из этих добровольцев, Ленька Коршиков, подрался с паромщиком, и за это его с практики отчислили. Так он теперь нас до парома провожает, а после работы у пристани встречает. Ленька в нашу Татьяну Ивановну влюблен еще с 5 класса, поэтому, когда паромщик что-то там фамильярное позволил себе, тут же в лоб от Леньки и получил. Сначала мы все пахали как заведенные, то есть стояли на карачках и дергали сорняки, а мордастые совхозные тетки на нас покрикивали. Потом народ, как всегда, расслабился и стал ходить с 5 на 10. Некоторые и вовсе с родителями на курорты разъехались. А я, как негр на плантации, каждый день с утра пораньше на родные совхозные поля. Только мне одному нельзя ни сочковать, ни прогуливать. Только я за 9 класс отрабатываю. И когда в пятницу нам объявили, что трудовая четверть закончена, я даже растерялся. Вроде бы цель достигнута. Директриса про свой пушечный выстрел и не вспоминает. Все одноклассники разъехались кто куда. А мне сказали, что теперь работа в совхозе – дело не просто бесплатное, а сугубо добровольное. Но если вдруг захочется с понедельника дергать редиску, милости просим. Ну, тут уж пусть они в другом месте дураков поищут. А я ведь каждое лето сначала в лагерь пионерский уезжал, а потом с мамой в Пущино на Оке. Но в этом году мы с ребятами еще зимой сговорились всем квартетом в один пионерский лагерь двинуть, к халтурщику нашему. Халтурщиком прозвали Михаила Николаевича, руководителя гитарного кружка при ЖЭКе, где мы четверо, Вовка Антошин, Лешка Бакушев, Юрка Вагин и я, короче, весь наш школьный ансамбль, занимались около года. Хотя почему халтурщик? Нормальный мужик. Ноты модных песен приносил, шлягеры с нами разучивал, чаем с халвой угощал. Он еще по вечерам в клубе завода «Динамо» на танцах играл на бас-гитаре. Наверное, поэтому. Мы же дети, а дети все добрые. Так вот, Михаил Николаевич еще до новогодних каникул пообещал, что в начале июня поедет музыкальным руководителем в лагерь один пионерский, где есть аппаратура настоящая. И если там играть будет некому, то он вызов сделает и путевки всем четверым. Ведь мы даже и не мечтали на настоящей аппаратуре играть. По такому случаю не то, что в незнакомый пионерлагерь, а к черту на рога можно было отправиться. Во всяком случае, мне так казалось. Поэтому я как ненормальный лето ждал, секунды считал. И когда июнь наступил, каждый вечер молчавший телефон взглядом гипнотизировал. Первым откололся Юрка Вагин. Он уже 2 недели как переехал в другой район, сообщив к тому же, что ему больше хочется с родителями куда-то на Украину на все лето махнуть. Тут и Лешка Бакушев заявил, что скоро июль, а нам один хрен, никто не звонит, поэтому он в звездочку уезжает, куда всю жизнь они с братом ездили. У них отец полковник-ракетчик, и лагерь пионерский тоже ракетный. Взял и отчалил в звездочку свою. Ну и напоследок лучший мой друг Вовка Антошин, на которого я больше всех рассчитывал, вдруг собрался в какую-то дружбу. Он там в этой дружбе уже год назад был по блату. И, вернувшись, потом целый год с восторгом то время вспоминал. И даже блат мне показал у себя на дне рождения. Блатом оказался очень веселый, смуглый, кудрявый парень по имени Вадик, который всю дорогу ржал. Наверное, это здорово, когда у человека хорошее настроение. Но меня почему-то постоянно подмывало ему по кумполу треснуть. И когда в пятницу стало окончательно ясно, что можно сидеть у телефона хоть до зимы, но никакой Михаил Николаевич уже не позвонит, вот тогда я загрустил. Да и без ребят мне ехать уже никуда не хотелось. Понятно, что в том лагере нашлись другие гитаристы и барабанщики. Сейчас же каждый второй — Джимми Хендрикс или, на худой конец, Ричи Блэкмор. Поэтому, чем торчать в Москве и киснуть, решил я Вовку Антошина навестить. Прямо завтра и навестить. Чего откладывать? Я в такой семье вырос, где откладывать надолго не привыкли. Если какая мысль кому в голову приходила, так ее сразу в жизнь и воплощали. Нет, могли, конечно, подождать, но не более 5 минут. Вовкина мать дала адрес дружбы, рассказала, как из какого вокзала ехать на электричке, как потом добираться автобусом. «Мы ведь туда сами завтра поедем», — сообщила она. «Тебя бы взяли с удовольствием, нам Ленку нужно отвезти. Она у нас болела, только вчера поправилась». Но Маргарита Львовна, мама Вадика, как узнала, что мы на машине собрались, решила нам компанию составить, да еще мужа своего прихватить. Так что, сам понимаешь, места нет. Маргарита, она дама крупная. «Честно говоря, напрасно ты едешь», — добавила тетя Валя. «Родительский день только в следующую субботу. Нас-то с Маргаритой куда хочешь пропустят, а тебе, Вовку, скорее всего, даже не позовут. Так и будешь за забором весь день торчать». «Да ладно, думаю, уж я как-нибудь в забор перелезу. Невелика хитрость. Главное, завтра Вовке сигарет купить». С утра пораньше я двинул на Рижский вокзал. Нашел там электричку в сторону Волоколамска и в дикой духоте и давке добрался до платформы «Новая Иерусалимская». Посмотрел расписание автобуса на столбе, зачем-то бумажку из кармана вытащил, чтобы свериться. Мне бумажки ни с телефонами, ни с адресами никогда нужны не были. Я всегда и так запоминал. Но тут дело серьезное. Поэтому все должно идти по правилам. Ну, как я и думал, нужный автобус почти через час отправится. А Вовкина мать сказала, что пешком идти, наверное, тоже, с час. В общем, без разницы, что автобус ждать, что пешком чесать. Я и пошагал. Хорошо на своих двоих идти. И покурить по дороге можно, и деньги сэкономить на проезде. Нашел поворот, где столб вкопан с указателем «Зеленый курган», закурил приму свою и двинул. Иду себе, птички поют, кузнечики стрекочут, а я курю, мечтаю. Эх, Вовка, должно быть, сейчас обалдеет от моего визита. Я бы уж точно обалдел, если бы он так ко мне в лагерь заявился. А дорога пустая. Я и пошел прямо по шоссе, а не по обочине. И так резво шлепал, наверное, с полчаса, пока прямо передо мной не затормозила идущая навстречу знакомая машина со знакомыми номерами. Я ее узнал бы из тысячи. «Жигули», «Трешка», синего цвета или, как поправлял все время Вовка, цвета «Космос». «Далеко ли собрался, Алексей Батькович?» Это Вовкин отец, Виктор Владимирович, или просто дядя Витя. Вышел из машины и за руку со мной поздоровался. «Да вот, говорю, хочу Вовку проведать. Как он там, не загнулся ли еще на Перловке в лагере своем?» «Понятно», — кивнул дядя Витя. «А чего пешком идешь? Автобус же есть». «А у меня, отвечаю, пешком быстрее получается, чем автобус ждать». Про покурить я, разумеется, не стал говорить. Про то, что мы курим все почти год, никто из наших родителей не знал. Да и нечего их расстраивать, у них своих забот полон рот. «Прыгай уж тогда в машину на заднее сиденье, устраивайся, да поедем». На переднем сиденье сидел человек. И когда я залез в машину, он повернулся и стал меня разглядывать. Причем один его глаз смотрел на меня, а другой куда-то в сторону. На нем был до ужаса грязный белый халат, и весь он был какой-то встрепанный, как воробей. Интересно, кто он такой? Ну, точно, что не из знакомых дяди Вити. «Ты кто такой?» — вдруг скороговоркой произнес человек. «Ты пионер». «И почему ты, пионер, ходишь по дороге?» Хочешь, чтобы тебя из лагеря выгнали? А тебе это надо? Ступай обратно. Тебе-таки что, там плохо? Какой завтрак был, какой обед скоро будет? Да нет, засмеялся дядя Витя. Это не пионер. Это моего сына товарищ, навестить его приехал. Не пионер? Изумился человек. Как не пионер? Почему не пионер? Посмотрел еще некоторое время на меня одним глазом и, уже отвернувшись, укоризненно головой покачал, не представляя себе, как это можно не быть пионером, а просто ходить по дороге безо всякой пионерской цели. Тут машина тронулась, и мы поехали к станции, то есть в противоположную от лагеря сторону. «Куда же меня везут?» — встревожился я. «В Москву, что ли?» «Не волнуйся, сейчас одно дело сделаем, и я тебя в лагерь доставлю». Дядя Витя мое замешательство в зеркало заднего вида увидел и подмигивает. Какое же у него может быть дело с таким странным мужиком? Минуты через три мы подъехали к какому-то дому у станции, а человек в халате выскочил из машины и на бегу бросил, мол, никуда без меня не уезжайте. «Кто это?» — спрашиваю. «Что за смешной дядька такой?» «Да завхоз из пионерлагеря. Генкин его фамилия. Попросил меня за хлебом съездить», — говорит дядя Витя. «Шофер лагерный сегодня поддал малость. Вот Генкин стоял у ворот, караулил. А когда мы подъехали, то меня сразу захомутал. Так что будешь загрузчика, а я перекурю пока. Да и радикулит мне в спину вступил. Тяжести поднимать неохота». Тут Генкин выскочил из дверей, схватил меня за руку, поволок в какую-то подсобку, и мы начали с ним лотки с хлебом таскать, да в «Жигули» на заднее сиденье складывать. Обратно мы домчались с ветерком да с музыкой. Дядя Витя магнитолу врубил с полем моря и прибавил газу. Как въехали через главные ворота, так до столовой и докатили. Это вам не через забор перелезать. Генкин сразу свистнул каким-то бесхозным пионером, и те моментально перетащили лотки с хлебом на кухню. Дядя Витя вышел из машины, захлопнул дверь, вытащил красивую зажигалку «Ронсон» из кармана джинсового батника, закурил, огляделся и говорит: «Эх, хорошие тут места! Я прошлой зимой здесь 2 недели провел». «Интересно, что вы забыли, Виктор Владимирович, зимой в летнем пионерском лагере? Снежных баб, что ли, лепили?» — спрашиваю, а сам горжусь собой. «Какой же я остроумный!» «Да зимой тут клиника, ну, типа санаторий». «Так я в ней лежал, обследовался, да заодно и отдохнул», — объяснил дядя Витя. «Ладно, пойду скажу, чтобы Вовку нашли и к тебе привели, а заодно проверю, как там Ленка устроилась». Ленка — это младшая Вовкина сестра, ей всего 11, и дядя Витя ушел, оставив меня караулить. «Какой-то, думаю, маленький этот лагерь, не солидный. Вот я бывал в таких здоровых, что конца и края не видно». Когда 2 года назад от завода ЗИЛ ездил, там только из нашего класса 7 человек было. И одного одноклассника, Серегу Смирнова, за смену мы так и не нашли. Там больше 100 отрядов оказалось, да еще 10 отрядов в спортлагере на той же территории. Я как раз в нем и находился. Мне в ту пору довелось спортсменом быть. Похоже, дружба эта от совсем уж маленькой организации, какой-нибудь картонажной фабрики или комбината бытовых услуг. Не успели мы от ворот 100 метров проехать, как вроде уже и конец, дальше дорога заканчивалась. А центральная аллея пионерского лагеря от завода ЗИЛ тянулась аж на 4 километра. С тайной гордостью за гигантский завод подумал я. Тут, откуда ни возьмись, Вовка Антошин нарисовался. Ткнул мне, не глядя, руку, как будто мы с ним 10 минут тому назад расстались. Оглянулся и спрашивает деловито, но не громко, чтобы не услышал никто: «Сигареты привез?» «Да привез, привез тебе сигарет», — успокаиваю. «Целых 4 пачки примы купил утром на Рижском вокзале. Слушай, а что, с фильтром купить не мог, что ли?» Недовольно нахмурился он, потом подумал-подумал и говорит: «Ладно, пошли к бревнышку, там и передашь приму свою. А то здесь народу много, засекут». «Ладно», — пожал я плечами. «Как скажешь, пошли к бревнышку». Иду, а сам думаю: надо же, Вовка какой молодец. Вроде как он мне одолжение делает, что сейчас у меня сигареты заберет. Хотя у Вовки так часто, потому как чужим вниманием избалован. Привык, что центр вселенной. А так вообще он парень хороший, особенно с глазу на глаз. Когда мы шли к этому бревнышку, с ним, наверное, с десяток человек поздоровалось. Вот какой он тут человек известный. Добрались до цели, и правда, в лесочке у забора пара бревен лежит. Судя по окуркам, самое злачное пионерское место. Вовка быстро всю приму по карманам рассовал, мы сели, закурили. Он дым выдувает, молчит, задумался о чем-то. Потом докурил, посмотрел на меня и спрашивает. «Леха, у тебя деньги есть?» А сам глядит с большим сомнением, так как по его масштабам денег у меня отродясь не водилось. «Есть немного, 50 копеек, говорю. А нафига тебе здесь деньги? В карты играть собрался?» «Сдурел», — хмыкнул он. «Какие карты?» «Просто тут в деревне, рядом, в магазине, яблочко продается по 1,32 рубля за бутылку. Клевая вещь, пьется легче, чем портвейн. А кайф тот же. Сегодня хотели гонца послать, а денег не хватает, так что давай хоть полтинник свой». «А как же я до дома доберусь, Володь?» — спрашиваю. «Билет на электричку 40 копеек стоит. Да еще на метро и на автобус по пятаку нужно. У меня же все рассчитано. Я пешком буду неделю обратно тащиться». «Да не дрейфь!» — Вовка мне снисходительно подмигнул. «Я уже с отцом договорился насчет тебя». «Как король, на тачке поедешь. Тебя прям к подъезду довезут». Место одно появилось в машине свободное. «Ленка же в лагере остается. А ты вроде не толстый, должны все уместиться». «В общем, да, за последние 3 дня, как мы с тобой не виделись, вроде не растолстел, соглашаюсь. Конечно, если на машине, это другое дело. Тем более, что мы в одном дворе живем. Но, значит, отдал Вовке все деньги свои, мы опять закурили». Тут-то он мне и говорит. «У нас здесь в лагере, Леха, аппаратура офигительная, новая, пару недель как купленная. И я в ансамбле, который тут собрали, на басу играю. Вчера первая репетиция уже была». Я аж дымом поперхнулся. «Да откуда она взялась, аппаратура эта? Тем более офигительная. Врешь, поди. Неужто не хуже, чем та, что в ГУМе?» «Да все, что продается в ГУМе твоем, говно полное. Такой аппарат, как у нас, только у профессионалов», — важно отвечает Вовка. «На это дело целых 40 тысяч жахнули, не поскупились. А та рухлядь, что мы с тобой видели, лишь для сельских танцев сгодиться может». Тут мне немного обидно стало. Ведь мы с ним столько вечеров потратили на то, что просто ездили по Москве в те немногие магазины, где продавались гитары, усилители, колонки. Стояли молча у прилавка и вздыхали, разглядывая это. Иногда нам везло, какой-нибудь счастливчик покупал себе электрогитару, и ее проверяли. Втыкали в усилитель, и сначала продавец, а потом и покупатель пробовали играть, с умным видом обсуждая детали. А мы, как завороженные, слушали. Потому что у нашего ансамбля только и было, что раздолбанный ударник-тройник, 2 слабеньких усилка по 30 рублей, на которые все 3 восьмых класса по полтиннику сбросились, и обычные деревянные гитары со звукоснимателями. Нас однажды чуть было не прирезали, когда мы вечером по осени возвращались из ГУМа через Александровский сад. Я больше всего именно музыкальную секцию ГУМа любил. Там гитары на стене висели близко к прилавку, и когда продавец отворачивался, можно было гитару погладить или за струну тихонько пальцем подцепить. И когда мы карки под Троицким мостом проходили, и до входа в метро оставалось 100 метров, тут нас и встретили. Их было человек 7-8, много старше нас, по виду подмосковные урла, все в кирзачах и тельняшках под расстегнутыми ватниками. После того, как они нас быстренько в кружок взяли, один из них, видимо, главный, во время традиционного осведомления насчет бабок нож вытащил и Вовке прямо к животу приставил. Я помню, даже испугаться не успел, а от возмущения чуть не задохнулся. Потому что жил неподалеку, на улице Грановского, у бабушки с дедушкой. И знал, как эти места охраняют и милиция, и те другие в штатском. Похоже, эти совсем уж залетные были, если у стен Кремля на гоп-стоп решились. И от понимания того, что все они дебилы конченые, я их совсем не испугался. а просто одной рукой отвел нож к Вовкиному пузу приставленный, а другой круг этих придурков раздвинул, сам протиснулся, еще и Вовку пропихнул, и мы пошли себе. Нам даже вслед никто ничего не вякнул. Они, скорее всего, не ожидали такой реакции и оторопели от нашей наглости. А я в тот вечер у Вовки ночевать остался. Отец у него в очередном рейсе был, и мы до полуночи не спали, болтали о разном. У нас после пережитого вроде как братские чувства друг к другу возникли. Так что, можно сказать, мы от своей любви к гитарам чуть с жизнью не расстались. А теперь Вовка так презрительно об этом говорит, называя все то, на чем мы тогда почти свихнулись, полным говном. Да и вижу, он мне и не рад особенно. Так, приехал, сигареты привез, деньги дал. Могу и отваливать. Ну а гитары-то у вас какие? Чтобы как-то поддержать беседу, спрашиваю, хотя знаю, что обязательно приврет. Гитары наши, говорит. Это вообще полный финиш, все импортные. Даже 12-струнка есть. Я же тебе говорю, мы таких и в руках никогда не держали, и близко не видели. Здесь гитар целых 2 комплекта. На одних репетируем, на других на танцах играть будем. Значит, у тебя, Вовка, 2 импортных бас-гитары? Не сдаюсь я. Эх, чувствую, заливает он, конечно. Быть такого не может. Мне даже легче стало. И что, можно на все это богатство ваше посмотреть? Подмигиваю, а сам понимаю, что сейчас он какой-нибудь предлог придумает, чтобы отмазаться, и на этом проколется. Но Вовка вдруг так легко говорит. Да не вопрос, пойдем посмотрим. Окурок щелчком отбросил, не спеша с бревнышка встал, джинсы свои фирменные тщательно отряхнул и пошел, не оборачиваясь. Когда мы танцплощадку проходили, что к клубу пристроена была, он небрежно через плечо обронил, мол, через пару дней здесь на танцах шороху дадим. Но на дверях клуба здоровый амбарный замок висел. Вовка задумчиво его в ладони покачал и вздохнул. Ну, значит, не судьба. Да, конечно, трепач ты, Вовка, дешевый. 2 комплекта гитар, профессиональная аппаратура. В такой дыре, конечно, ага. Сейчас все ему скажу, чего мне стесняться? Тут он куда-то в сторону поглядел и вдруг улыбнулся. Ага. «Вот Юрка Гончаров идет. Он нам клуб и откроет». В самом деле, по тропинке к клубу направлялись 2 взрослых парней с микрофонными стойками в руках. Один нес 3 стойки, второй — 2. И кто, интересно, из них Юрка Гончаров? Наверное, тот, который 3 стойки тащит. И точно. Вовка тут как раз у него и спрашивает. «Ого, Юр, какие стойки фирменные, а откуда?» «Да их нам на время из Москвы привезли», — отвечает Юра. «Это институтские стойки. Лето кончится, отдадим». Я, разумеется, не понял, что за институтские стойки. А Антошин закивал с умным видом. Пока Юра по карманам шарил, ключ искал. Вовка ему и говорит, что товарищ из Москвы приехал. Хочет на аппаратуру взглянуть. Можно ли? «Отчего же нельзя?» — удивился Юра. «Такое не грех и показать». И даже всучил мне одну из стоек. Тут дверь, наконец, открыли, и мы вошли. «Борька, включи свет, ни хрена не видно». «Сейчас все ноги поломаем», — сказал Юра. Второй парень, который оказался Борей, залез куда-то на сцену и там рубильником щелкнул. Загорелись большие плафоны. Мы по лесенке вошли на сцену, где оказалась еще одна дверь, обитая цинковым листом. Юра опять долго рылся в карманах, наконец нашел и от этой двери ключ. Вставил в замочную скважину, 2 раза провернул, потом плечом на дверь налег, она тяжело открывалась, и вошел внутрь. Там тоже пришлось включить рубильник. Но Юра продолжал стоять в дверях, и мне за его спиной ничего не было видно. Но тут он отодвинулся и объявил радостно. «Вперед! Заходите!» И я зашел первый за ним. Наверное, так чувствовал себя Али-Баба в разбойничьей пещере, или граф Монте-Кристо, когда нашел сокровище кардинала Спада. Ошеломляющее чувство восторга от увиденного усиливалось пониманием того, что все это никогда не будет моим даже на время. Что и говорить, прав был Вовка Антошин, ничего мы такого не видели с ним раньше и близко. а тем более уж, конечно, не держали в руках. Отсвечивали хромом усилители, блестели темным лаком колонки, сверкали медью тарелки, отливала перламутровой зеленью отделка барабанов, стояли в ряд педали для электронных эффектов. Да сколько же тут всего! Я даже задохнулся от восторга. Но главное лежало в метре от меня на сдвинутых колонках. Там была гитара. Именно такая, как я себе представлял мою гитару. У нее было все, как в самых смелых мечтах. И три звукоснимателя, и стальной плавно загнутый вибратор, и тонкий гриф с односторонними колками. Да и цвет мне очень нравился. Такой от темно-красного до черного. А еще от всего изобилия, стоящего в этой комнате, исходил удивительно сильный и приятный запах. Так может пахнуть, наверное, лишь мечта. «Ну чего застыл? Понравилось?» — раздался откуда-то издалека Вовкин голос, который вывел меня из оцепенения. Стоит очень довольный и собой, и произведенным эффектом. А я и ответить в тот момент ничего не мог. Только молча глазел на все великолепие в два яруса, сложенное в клубной подсобке. А палочек-то барабанных, а медиаторов, а микрофонов! И как я себе представил, что придется уезжать от этого фантастического зрелища, то такая тоска меня взяла, хоть вешайся. Я даже попросить гитару стеснялся. Тем более с моими-то руками сейчас не на такой сумасшедшей красоты гитаре играть, а продолжать в совхозе огородный гигант три диску дергать. «А ты сам-то на гитаре играешь?» — будто услышав меня, спросил этот Юрка Гончаров. Я было приготовился что-то промямлить, потому что игра моя на фоне таких сокровищ, конечно, лажа полная. Как вдруг случилась удивительная вещь. «Да он вообще чумовой соло-гитарист», — вдруг объявил Вовка. «Он очень хорошо играет. Быстро. За ним и угнаться никто не может. Ты, Юрка, не обижайся, но мне кажется, у него даже лучше, чем у тебя получается». «Ох и нифига себе! Что происходит? С чего бы ему про меня такие вещи говорить? У нас ведь совсем по-другому заведено, потому что все только и делают, что Вовку нахваливают, а он снисходительно эти восторги принимает. А тут, пожалуй, первый раз в жизни он так прилюдно про меня и такое. Ну, дела. Так нам же соло-гитарист позарез и нужен. Володь, мы же только вчера говорили, что играть некому на соло-гитаре. Что ты раньше-то молчал? Если у тебя товарищ такой, ему путевку сделать можно было, — сказал Юрка. Ну, а теперь Вовка в своем репертуаре. Стоит, плечами пожимает, мол, я и забыл, что какой-то соло-гитарист нужен. Подумаешь, всего же не упомнишь. Не надо было Юрке при мне про путевку говорить. Оказывается, я мог в этот лагерь поехать, в ансамбле бы играл, да еще в одном отряде с Вовкой был бы. А сейчас нельзя, чтобы вот путевку... Пролепетал я дрожащим голосом, а сам думаю, да, конечно, нельзя, какая там путевка, смена уже началась, поезд ушел, дорогой товарищ. «Тебя как зовут?» — спрашивает Юрка Гончаров. А я от переживаний никак не могу сообразить, как же меня зовут. «Его Леша зовут, Леша Мотор», — снова Вовка пришел мне на помощь. «Мотор?» — удивился Юрка. «Смешная какая фамилия у тебя, Леша». Тут Вовка опять за меня говорит, что мотор никакая не фамилия, а фамилия моторов, а мотор — это значит кличка такая. «Тебе бы Леша Колмановича насчет путевки поспрашивать», — говорит Юрка. «Его мать сегодня в лагере, а она по путевкам главная». «Точно», — говорит Вовка, — «нужно Колмановича найти. Стой здесь, никуда не уходи, я за ним сбегаю». Взял и правда убежал. Не устаю на Вовку удивляться. Взял и из-за меня побежал. «Да... сегодня день какой-то уж совсем необыкновенный. Все, мужики, пошли на улицу, пора к обеду готовиться. Закрывай лавочку, Борька», — сказал Юра и ключи тому протянул. Все дружно двинулись на выход, А я немного отстал и у всех за спиной осторожно гитару пальцем за первую струну подцепил и прислушался. И она мне тихонько ответила. Колмановичем оказался тот самый Вадик, который был тогда у Вовки на дне рождения. Только там он, видимо, себя в незнакомой компании чувствовал скованно, а здесь уж точно нет. «Ну, давай, что ли, закурим», — говорит Вадик, имея в виду, конечно, мои сигареты. «Слышал, тебе надоело одному в Москве бухать? И правильно, бухать нужно на лоне природы и под строгим надзором, а то мало ли чего. Правильно, Генкин?» Произнеся это все, Вадик сразу захохотал. «Ага, значит, тот молчаливый, крупный, полный парень по имени Борис тоже Генкин. Наверное, родственник тому завхозу, с которым я сегодня загрузчика работал. Ладно, пойдем маман мою поищем. Пора из тебя человека делать», — опять рассмеялся Вадик. «Будешь на линейку ходить, по столовой дежурить, за водкой бегать». Тут уже все закатились, и даже Боря Генкин. Маму Вадика Колмановича, Маргариту Львовну, мы нашли недалеко от клуба. Это была крупная женщина с фиолетовыми волосами и с какими-то, как и у Вадика, негритянскими чертами лица. Она прогуливалась по аллее рядом с крепким широкоплечим мужиком, о чем-то с ним переговариваясь. Немного в стороне стояли Вовкины родители. Мы к ним и подошли. «Сейчас поедем», — говорит дядя Витя. «Нужно еще Маргариту домой завести, машину на стоянку поставить и к футболу успеть». «А вы чего от Маргариты-то хотите? Признавайтесь, что задумали?» «Да вот», — отвечает Вовка, — «Леха в лагерь намылился, хочет в ансамбле играть. Так мы ее решили попросить». «Ну что же, дело хорошее», — улыбнулся Вовкин отец. «Попросите, а я рядом постою для страховки». Тут и Маргарита Львовна подошла к нам. «Что, мол, поедем уже?» И Вадика своего по голове погладила. «Поедем мы, сынуль, веди себя хорошо». А Вадик захихикал и говорит, что Леша тебе кое-чего сказать хочет. И меня к своей маме в спину подтолкнул. «Слушаю тебя внимательно, лапочка. О чем ты меня хочешь спросить?» Маргарита так строго это слово «лапочка» произнесла, что у меня опять язык отсох. «Так я мне бы путевку на гитаре», — пролепетал я, а Вадик тут же закатился. «Скажи-ка, лапочка, у тебя родители в нашем институте работают?» — спрашивает меня Маргарита. «В каком нашем институте?» — не понял я. «При чем тут какой-то наш институт?» «Да ты с Луны, что ли, свалился?» — возмутилась она. «Наш институт — это первый медицинский институт, лапочка. Стыдно не знать. И лагерь от этого же института. А у тебя родители-то врачи?» «Нет, — говорю, — не врачи». «Ну все. Похоже, пролетел я с путевкой. Понятно, здесь нужно иметь родителей и врачей, чтобы в лагерь этот поехать». «Не врачи? А кто?» продолжает Маргарита Львовна. «Кто родители-то твои?» «Химики», — развел я руками. «И мама химик, да и отец тоже». А Вадик от такого известия так развеселился, что даже захрюкал. «Вот черт, угораздило же меня с родителями! Неужели трудно им было врачами стать? Я бы сейчас без проблем на такой чудесной гитаре играл!» «Не у нас на кафедре работают?» Опять Маргарита Львовна допытывается. «Нет, — отвечаю, — не у вас». Тут Маргарита замолчала, посмотрела на дядю Витю, потом опять на меня. «И что же мне с тобой прикажешь делать, лапочка? Нужно подумать». Сердце у меня вспорхнуло, как потревоженный воробей. «Подумайте, конечно, подумайте. Дайте мне путевку, я хороший, я каждый день буду по столовой дежурить. Я даже курить брошу, только дайте мне хоть иногда на той гитаре играть». Видимо, Маргарита что-то почувствовала. Посмотрела на Вовкиного отца и говорит. «Ладно, пойду с Мелсом поговорю». И отправилась снова к тому широкоплечему мужику, с которым 5 минут назад под руку прогуливалась. Вернулась буквально через минуту и говорит, что нормально, есть еще свободные койки в первом отряде. Но нужно торопиться, пока кто-нибудь умный их не занял. Как же мне хотелось прыгать, орать, петь от счастья, расцеловать всех, включая Вадика. Но я неимоверным усилием воли сдержался. «А как зовут начальника лагеря?» — тем временем спрашивает Вовкина мама. «Что-то я не расслышала». «Его Мелс зовут, то есть Маркс Энгельс Ленин Сталин», — пояснила Маргарита Львовна. «Так его мама с папой назвали. Он, наверное, до сих пор им спасибо говорит». Все сразу понимающе засмеялись. Ну и, конечно, Вадик громче всех. «Слушай меня, лапочка», — строго сказала Маргарита. «Сегодня суббота, завтра воскресенье. В понедельник делай, что хочешь, но до обеда возьми в поликлинике справку. Называется 286-я форма. И с этой справкой не позднее 5 часов подъедешь в здание правкома на Большой Пироговке. Знаешь, где это?» «Нет», — честно признался я. «Но я найду, Маргарита Львовна, найду эту Большую Пироговку. Язык до Киева доведет». «Горе ты мое», — вздохнула она. «Пироговку не знает». А Вадик присвистнул и пальцем у виска покрутил. «Видимо, совсем уж неприлично не знать эту самую Пироговку». «Значит так», — терпеливо стала объяснять мне Маргарита Львовна. «Доедешь до Кропоткинской, а там на 5-м или 15-м троллейбусе до остановки Трубецкая, где за ректоратом в деревянной избушке правком и найдешь. Спросишь Александру Мартыновну. Я ей позвоню сегодня, скажешь, что от меня. Отдашь ей за путевку 12 рублей, да смотри справку, ради бога, не забудь. И во вторник милости прошу в лагерь, только пусть тебя кто-нибудь из родителей привезет». А перед тем, как мы сели в машину, Вовка отозвал меня в сторону и наказал привезти сигарет и, по возможности, денег.